Грохот битвы гоблин услышал сильно раньше, чем увидел саму битву, но то, что он увидел, добежав, наконец, до места назначения, вызвало ужас и гордость. Его вождь лучший. Правда, он сейчас сдохнет, но пока этого не произошло, вождь лучший. Он скакал вокруг демона словно бешеный, уворачиваясь от огромного раскаленного меча, он посылал в тварь свои молнии. Разные, но по сути это все были молнии, пусть даже в виде дисков или серпа. Он полосовал его своим золотым мечом, правда, похоже, без особого результата, но даже такой результат доступен не каждому. Грек смотрел на бой, и его душу наполнял восторг вперемешку с гневом. Изначально гоблин остановился в нескольких сотнях метров от проходящей битвы, и в обычной ситуации, находясь в городе, он бы ничего не увидел. Дома закрыли бы вид, но в том-то и дело, что никаких домов там не было. Две фигуры, большая и маленькая, сражались посреди огромного пустыря, на котором то тут, то там валялись остатки домов и кучи камней. Сама земля на поле боя местами представляла собой пятна раскаленного камня, а воздух словно давил, заставляя горбиться и падать на землю. Было очень жарко, но вождю требовалась помощь, и Грек шел вперед, перемещаясь перебежками от одного укрытия к другому, и все сильнее душу пожирал гнев. Греку хотелось вскочить и понестись вперед, убивая все на своем пути, и эту краснокожую крылато-рогатую тварь, и этого мерзкого человека. Что? Очнись, очнись, Грек. Да как ты вообще посмел об этом подумать? Ты должен помочь вождю, а не атаковать его. Замерший за большой насыпью какого-то черного щебня, от которого шел сильный жар, Грек скрючился на земле, обхватив голову руками. Он изо всех сил боролся с гневом, с желанием рвать и метать. Вождь, надо помочь вождю, надо, вождю, нужна помощь. Грек поможет, Грек сильный, Грек отдаст свою жизнь, но поможет вождю. Душа маленького гоблина засияла, одновременно с этим уплотняясь. Первый слой ядра затвердел, стабилизируя остальные. Гнев никуда не ушел, но теперь гоблин мог четко осознавать, где его эмоции, а где навязанные извне. Кое-как поднявшись на ноги, Грек выглянул из-за своего укрытия. Далеко. Пока он добежит до демона, тот его 10 раз убьет. Надо подойти ближе. Сначала вон к тому камню, потом к остаткам какой-то стены. Только сначала дождаться, когда демон повернется к нему спиной, ну или... О, сейчас, рванув вперед, Грек набрал скорость, которую, казалось, никогда не набирал. Секунда, другая, и вот он прячется за камнем, выжидая, когда можно будет сделать следующий рывок. Было жарко. Нет, было не просто жарко, он чувствовал, как его кожа краснеет от жара, как волосы его хохолка, который он отрастил после избавления от рабского ошейника, шевелятся, скукоживаясь. Дышать становилось все сложнее, а ведь вождь еще и сражаться в таких условиях умудряется. Надо собраться, надо терпеть, надо добраться до демона и вонзить в него свои кинжалы. Главное время подобрать. Следующий рывок позволил приблизиться к сражающимся еще ближе, но камни стены, за которой он спрятался, хоть и не были раскалены, но источали такой жар. Греку очень хотелось кричать, ну или хотя бы рычать, издать хоть какой-то звук, выплеснуть боль наружу. Только вот нельзя, надо терпеть, терпеть и ждать удобного случая. Душа гоблина загорелась еще ярче, а внешняя оболочка ядра затвердела, сжимая и уплотняя душу. Энергия, растекающаяся по телу Грека, пропитывала его кровь, плоть и кости, меняя их физическую структуру. В какой момент Грек перестал страдать от жара, сам гоблин не понял, но ему на это и плевать было. Видимо, привык. Как привыкает тело к горячей или холодной воде, так и он привык к демоническому жару. Что тут такого-то? Гоблина больше волновало, как бы незаметно приблизиться к демону поближе. Впереди оставалось последнее укрытие, а дальше лишь раскаленная земля. Да и нестись вперед просто так тоже не стоило. Надо подобрать момент. Если уж умирать, то не совсем бессмысленно. Удачного момента Грек так и не дождался, зато дождался нужного, необходимого, если уж на то пошло, момента, когда ждать дальше было не просто бессмысленно, а вредно. Все это время вождь неплохо держался, танцуя среди шквала ударов и фиолетового пламени, но в какой-то момент демон отправил в сторону вождя 3 огненных торнадо, после чего, вытянув руку, утопил человека в потоке даже на глаз плотного огня. Но вместо того, чтобы просто стоять и ждать, пока вождь превратится в головешку, демон, не прерывая поток пламени, прыгнул к тому месту, где стоял вождь и, широко размахнувшись, нанес горизонтальный удар мечом. И ведь попал куда хотел, что паршиво. Вождь вылетел из фиолетового моря огня, пролетел сквозь одно из огненных торнадо и, упав на землю, несколько метров кувыркался. Маленькое сердце гоблина ёкнуло и словно стало еще меньше. Дождался, черт возьми, так долго ждал момента, что, кажется, дождался смерти вождя. Широко раскрытые глаза гоблина вновь сощурились, когда он увидел, как человек пошевелился и медленно поднялся на ноги. Правда, тут же упал на колено, но голова вождя была поднята, а глаза следили за противником. Демон, к слову, махнув рукой, потушил огненные торнадо и радостно оскалился. «Попался!» — услышал рык твари гоблин. Вождь попал в неприятную ситуацию, и если ничего не сделать, то он умрет. А этого гряк допустить не мог. Больше ждать нельзя. Пора. Наконец-то можно выплеснуть боль и гнев. Его последний рывок. Лучший в жизни. Выйдя из-за укрытия, гряк пошел в сторону демона. Медленно набирая скорость, он приближался к своему сильнейшему врагу. Ядро души гоблина вспыхнуло, а энергия, пропитавшая тело, уплотнилась. Никто не видел этот момент, никто не впечатлился, никто не испугался, не порадовался за него. Но именно в этот момент, впервые за последние несколько сотен лет, среди гоблинов появился чемпион, и его душа пела. «За Снорки и Романа!» — выкрикнул гряк, выплескивая наружу сдерживаемые до этого эмоции. «За Легион!» Глава 23. «Надо держаться!» Поначалу я хотел просто дать Танису убежать подальше, но довольно быстро мне пришла в голову мысль, что в принципе, шанс есть. Надо лишь продержаться. Кто-то же управляет мертвыми в этом городе, кто-то же поднимает их столетиями вновь и вновь, кто-то дал им приказ помочь живым, и этот кто-то явно не слабак. Соответственно, есть существенная такая вероятность, что этот кто-то придет мне на помощь. Вряд ли это существо проигнорирует демона восьмого уровня угрозы. Так что да, я держался. Скакал, уворачивался, отбивал удары, какие мог, естественно, сам атаковал. Только вот мои техники для демона такого уровня хоть и болезненны, но уж точно не смертельны. А вот я мог увернуться далеко не ото всех ударов. В частности, мне тупо не хватало звезд, чтобы уходить из-под атак по области, так что многое приходилось принимать либо на магическую стену, либо на волнорез. Стена долго не держалась, но позволяла уйти в сторону, а волнорез, хоть и довольно эффективен против потоковых техник, жрет чертову кучу энергии. Бывали моменты, когда мне волей-неволей приходилось принимать удары на бронекожу. О том, что родная защита магического воина работала постоянно, и вовсе говорить не стоит. Достаточно просто оглянуться. Затрудняюсь сказать, сколько уже идет бой, но бывшая когда-то городская улица превратилась в огромный раскаленный пустырь. Аура демона превращала пространство в огненный ад. А учитывая, что мой противник подчиненный повелителя гнева, то могу с уверенностью сказать, что любой, кто приблизится к полю боя, испытает на себе проклятие берсерка. Это когда ты настолько зол, что не соображаешь, что происходит вокруг, и атакуешь всех без разбора. Магические воины от подобных вещей защищены по умолчанию, путь развития у нас такой, а вот какой-нибудь маг уже давно бы с ума сошел. Защита от подобного, конечно, и у магов есть, но это отдельное заклинание, в то время как мы сами по себе такие толстокожие. В общем, я продолжал держаться, и если посмотреть со стороны, то могло показаться, что делал это довольно неплохо. Только вот сам я прекрасно понимал, еще немного и мне конец. Мана кончалась, усталость накапливалась, повреждения тоже, и пусть серьезных ранений я избегал, но куча ссадин и трещин в костях не давали эффективно сражаться. В какой-то момент я даже начал прикидывать, как провести свою последнюю атаку. Пока еще могу хоть что-то сделать. Убить не убью, конечно, но запомнить себя заставлю. К сожалению, расчет не оправдывался, и никто на помощь мне приходить не собирался. Правда, сдаваться не хотелось, поэтому я продолжал тянуть с последней атакой. От очередного вопящего огненного черепа фиолетового цвета ушел рывком вправо от демона, на что тот просто поднял руку и, даже не поворачиваясь, пульнул в меня желто-красным лучом. Одна из немногих его атак, имеющая отличный от фиолетового цвет. В самом начале боя я бы сделал подшаг, уворачиваясь от луча. Собственно, в первый раз я так и сделал, за что поплатился лопнувшей бронекожей. Эта подлая атака не только очень быстрая, но и более широкая, чем кажется на глаз. Когда демон запустил в меня этот луч во второй раз, я увернулся рывком, но тогда я был не настолько изранен, так что пришлось потратить чуть больше маны и поставить магическую стену, которая тут же разлетелась вдребезги, но свою задачу выполнила. Следующим действием демон начал разворачиваться и поднимать меч. Судя по невысокой скорости, сейчас будет что-то мощное, так что я приготовился прыгать куда подальше. Рванул в сторону я за мгновение до того, как меч опустился, избежав невидимой волны, которая оставила на земле раскаленный след. В ответ по демону прилетели сотни молниевых дисков. И если обычного демона плюс-минус моего уровня такая атака превратила бы в фарш, то старшему демон-лорду это все равно, что уколы. Болезненные, судя по гримасе на его морде, но все-таки просто уколы. Сейчас что-нибудь масштабное создаст. Мое предположение сбылось. Махнув рукой, эта тварь создала вокруг меня несколько огненных торнадо, по бокам и сзади. Опять же, будь это в начале боя, я бы уже рвал когти с этой позиции, собственно, я так и собирался сделать, но не успел, а может, затупил, от усталости. В общем, когда он поднял руку, в голове мелькнула мысль дождаться удара для понимания, что будет происходить дальше. Дождался, блин. Широкий поток пламени и двинувшиеся в мою сторону торнадо вызвали короткую растерянность и непонимание, куда делать рывок. Хорошо хоть волнорез на автомате поставил, а дальше сработала чуйка. Не знаю, на основании чего среагировало подсознание, откуда и как оно брало информацию о том, что происходит, но стоя под защитой волнореза, среди гудения бушующего пламени, я осознал, что сейчас мне прилетит мечом. Единственное, что я успел сделать, это прикрыться активированным магическим щитом наруча. Удар я не увидел, точнее, технически что-то мелькнуло в пламени и глаз это отметил, но последовавший за этим удар принес боль и помутнение сознания. Щит наруча схлопнулся, броника же потухла. Оставалась только магическая защита доспеха, но и она не смогла полностью нивелировать удар огромного раскаленного клинка. Рука, которой я прикрывался, была сломана в двух местах, энергетика инферно прошла сквозь всю защиту и оказалась внутри меня. Моя бренная тушка отправилась в продолжительный полет, о его продолжительности можно судить хотя бы по тому факту, что я успел погасить импульс боли в руке и восстановить бронекожу, и только потом упасть, ну и немного покувыркаться по земле. Во дворец хочу, хотя нет, там слишком скучно, надо встать, нельзя упускать демона из виду. Давай, Алекс, правая рука у тебя еще шевелится, обопрись на нее, встань, подними голову. Алекс, Дарья Романа так просто не умрет, если уж и умирать, то не от руки этой твари, надо продержаться. Кое-как поднялся, но ноги подкосились и я упал на колено. Демон, глядя на мое состояние, махнул рукой, погасив торнадо. Попался, оскалилась тварь, давай, упивайся своей силой, гордись, говори что хочешь, но дай мне время на восстановление. Правая рука все еще сжимала меч, а чужую энергию внутри себя я быстро сжигал, параллельно успокаивая собственную взбаламученную энергетическую систему. Мне бы немного времени, хотя бы секунд 20, хоть сколько-нибудь. За Снорки и Романа, услышал я вопль гоблина, за Легион. Будь я менее избитым, наверное, удивился бы, а так испытал лишь чувство раздражения. Опять гоблины нарушают приказ, как в тот раз, когда я приказал отступить от второго портала. Повернув голову в ту сторону, откуда раздался клич, никого не увидел. Вновь перевел взгляд на демона. Офигеть, он быстрый. И я не про демона. За какие-то мгновения, оказавшись возле твари, Гряк полоснул одним из своих кинжалов по ноге противника. Демон, казалось, этого и не заметил. Топнув ногой, он создал небольшую волну, которая откинула Гряка. Далеко гоблин не отлетел, но этого демону хватило, чтобы развернуться и нанести удар мечом. А такие удары, замечу, у него нифига не простые. Так что я, признаться, думал, что Греку конец, но в последний момент гоблин словно растаял, оказавшись позади демона. Не знаю, на что Гряк рассчитывал, но после этого зеленушка, подпрыгнув, вонзила кинжалы в спину твари. Рогатому такое явно не понравилось. Зарычав, он выгнулся, пытаясь рукой через плечо поймать Грека, который поочередно пронзал его в спину своими кинжалами. «Граа!» – проревел демон, замерев на месте. «В сторону!» – крикнул я, предвидя, что сейчас будет, и ошибся, что интересно. Мне казалось, что демон полыхнет огнем вокруг себя, а он просто завел руку за спину и схватил Грека. Тупейшая ошибка гоблина, но надо помнить, что опыта таких битв у него нет. Поднеся гоблина, которого он держал в кулаке, к лицу, демон на пару секунд замер, разглядывая его. «Тебе просто повезло, тупой демон!» — выкрикнул Гряк через силу. «Бесите!» — пробасил демон. После чего, размахнувшись, с силой бросил Грика куда-то мне за спину. «А ведь у гоблина нет моей защиты!» Оборачиваться, теряя демона из виду, я не стал, вместо этого на автомате активировал сферу внимания. До этого я ее не включал, так как был уверен, что Даман все еще работает, а тратить силы просто так не хотелось. Тут же действительно все на автомате получилось. Я должен был контролировать демона и одновременно с тем узнать, что там с улетевшим мне за спину Гриком. И стоило мне только активировать сферу внимания, все сильно поменялось. Во-первых, техника работала, а это значит, что-то не стыки достал Дамана. Во-вторых, Гряк жив, не шевелится, конечно, наверняка поломанный весь, но полет пережил. Ну и в-третьих, мой расчет оправдался. На границе дальности действия сферы внимания я почувствовал приближающуюся к нам отметку очень мощного существа. Ярко светящийся в моем восприятии шар энергии, опутанный цепями некротической энергоструктуры. Да, пожалуй, эта штука может потягаться со старшим демон-лордом. Вот теперь точно, главное, продержаться. В первую очередь надо сменить позицию. За моей спиной Гряк, пусть и раненый, но живой, и если демон жахнет по мне чем-то мощным, уйти в сторону я не смогу. А в половине случаев, даже если останусь на месте, Гряк все равно пострадает. Хотя, что уж там, умрет он. Так что сначала рывок в сторону. Благо гоблин дал мне время прийти в себя. Не волнуйся, я не просто убью тебя, я сожру твою ду. О, у тебя еще есть силы, усмехнулся демон, следя за тем, как я меняю позицию. Похоже, он еще не почувствовал приближение сильного противника, и чтобы этого не случилось, надо его отвлечь. Высокомерие поумерь, крикнул я, замедлившись, но продолжив обходить его по кругу. У пустых звезд вроде тебя нет права задирать нос. Громкие слова для полутрупа, зарычал он, поворачиваясь вслед за мной. Пора. Два магических серпа, отправленные друг за другом, не дали никакого результата. Они хоть и были шестизвездочными, но попали в фиолетовый полупрозрачный щит демона соответствующего ранга. Резко остановившись, активировал магическую стену, прикрываясь от взрыва лавового пузыря, отправленного противником в ту точку, где я должен был оказаться, если бы не остановился. В ответ на это жахнул взрывом пустоты и почти сразу поставил в нескольких метрах от себя волнорез, чтобы прервать летящую в мою сторону взрывную волну. Взрыв пустоты – это такая стандартная техника шести звезд, которой владеют если и не все, то многие магические воины, представляющие собой взрыв. Просто мощный взрыв. Другое дело, что как и все техники воинов, она многоуровневая и многоплановая. В целом атаки воинов слабее аналогичных атак магов, но за счет той самой многоуровневости они опаснее. Стандартный магический серп, к примеру, работает сразу на нескольких уровнях. Мана, время, пространство, два уровня резонанса, три уровня, перетекающих друг в друга, плотности и так далее. Магический серп, для понимания, хоть и слабая техника, но личные порталы на раз закрывает. Соответственно, и защищаться от техник магических воинов сложнее. Правда, восьмизвездочному демону мои атаки все равно не сильно вредят, но тут уж ничего не поделаешь, слишком большая разница в уровнях. Зато взрыв пустоты поднял в воздух почву, камни, пыль, мусор, что позволило мне быстро и незаметно сблизиться с противником. Вырвавшись из облака поднятой в воздух пыли и мусора, полоснул демона мономечом по бедру, после чего резко затормозил, пригибаясь. Пролетевший надо мной меч обдал волной жара и демонической энергии. Еще один взмах добавил царапин на ноге демона. Хотя как царапин, мономеч ультимативная штука, я предок им демон-герцога затыкал насмерть. С нюансами, конечно, но как факт, будь у меня 7 звезд, я бы противника не только резал, но и колол с последующим выбросом маны через меч. Впрочем, будь у меня 7 звезд, весь бой протекал бы по-другому. Ну а сейчас я наносил демону порезы, несомненно, болезненные, но абсолютно не смертельные. Выпрямившись, сделал подшаг назад, уходя от рубящего сверху вниз удара. Волна, вызванная взмахом демона, сбила меня с ног, заставив несколько раз кувыркнуться, уходя от последующих атак. В начале боя я себе подобных падений не позволял, но сейчас полученные ранения давали о себе знать, и больше всего напрягала сломанная в двух местах рука, которую во время движения постоянно пронзала боль. А двигался я, смею заметить, постоянно. Подобные ранения не лишали меня боеспособности, но заметно снижали эффективность. Боль терпеть я умел, а вот блокировать ее полностью – нет. Несмотря на все это, я сумел увернуться от серии ударов демоническим мечом, подняться на ноги и сделать рывок прямо к противнику. Само собой, пару раз полоснул его мечом, но главная задача была не в сближении, а в уходе из зоны поражения огненных шипов, вылезших из земли. От очередного размашистого удара мечом защитился магической стеной. Эффективнее было увернуться, но мне были нужны лишние мгновения, чтобы закончить создание пробоя. Магическая стена лопнула от одного удара, и чтобы не тратить время на очередной взмах, демон выкинул вперед свободную руку. Ударили мы одновременно, я пробоем, а он не понял, если честно. Однако вспышка пламени потушила бронекожу и почти сняла защиту доспеха. В итоге вышел какой-то неравноценный обмен, я опять куда-то лечу, а у демона всего лишь кровоточит колено. Ладно, не всего лишь. Я уже проворачивал такой трюк и точно знаю, что теперь он пару минут будет хромать. Главное теперь подняться на ноги после приземления на землю, что я кое-как и сделал. Почти сделал. Я уже был на ногах, осталось только выпрямиться, но демон, скачком приблизившись ко мне, вновь махнул своим мечом. Не знаю, что бы я сделал в такой ситуации в начале боя, но затуманенный болью разум выдал не самый лучший маневр, я отскочил назад. Я не один раз говорил, что взмахи меча демона не такие простые, как кажутся. Как правило, они сопровождаются ударными волнами, вот и на этот раз было то же самое. Увернувшись от меча, я не смог уйти от волны, идущей вслед за взмахом. Бронекожа вновь погасла, а вот магическая защита доспеха на удивление практически не пострадала. Впрочем, очередного полета я все равно не смог избежать. Сам перелет из точки А в точку Б какими-то мыслями не сопровождался, но стоило мне только коснуться земли, в голове тут же вспыхнула мысль. Я бы на его месте сейчас жахнул. Набранный в полете импульс не позволил мгновенно остановиться, так что пару раз я все-таки кувыркнулся, но как только появилась возможность, я тут же поставил перед собой магическую стену. И да, сделал я это не зря, в нее тут же врезалось огненное копье. Магическая стена тут же разлетелась вдребезги, но основное ударное воздействие она нейтрализовала, оставив на мою долю лишь поток фиолетового пламени. Тоже неприятно, но это не навык и не техника, а просто магический огонь. Так что, переждав буйство стихии, от которой меня защищала магия доспеха, я был готов продолжить бой. Правда, похоже, для меня все закончилось. Когда пламя рассеялось, вернулся и обзор. Я вновь прекрасно видел демона, которому в этот момент было явно не до меня. Растущие прямо из земли огромные цепи захлестнули его руку и шею. Пару раз дернувшись, он поднял голову в сторону спускающегося с небес лича. В каком-то странном доспехе, с капюшоном, как у демонического рыцаря, и маской, закрывающей все лицо. Казалось, он был окутан тьмой, и лишь глаза в прорезях маски горели огнем. Память предка давала мне однозначную информацию, некроманты ощущаются по-другому, а вот личи, в которых они превращаются после смерти, это как раз то самое, что я вижу перед собой. «Уходи», ударило по сознанию, «забирай своих людей и валите отсюда». Одновременно с этим вылезшая из земли цепь захлестнула вторую руку демона. «Строить из себя пафосного дурачка и кричать, что помогу, не стал. Во-первых, в своем состоянии я и не смогу помочь, только мешать буду, а во-вторых, надо торопиться». Гряк продолжал валяться без движения, и чем быстрее я добегу до Таниса, тем больше у него шансов дожить до встречи с целителем. А все из-за зелья лечения, которое я в своем рюкзаке хрен сейчас найду. Да и в принципе не факт, что найду. Так что, убрав меч в ножны, я выкрикнул: «Легат Империум Пропрета Романа приказывает сохранить силы до своего возвращения». И не дожидаясь ответа, побежал в сторону Грика. Будь у меня цела левая рука, подхватил бы его на бегу, а так пришлось остановиться и кое-как закинуть на правое плечо. «Агия ждет, легат», услышал я, отчего мурашки пробежали по коже. Отвечать на это я не стал, да и что тут скажешь. Оставалось лишь сорваться с места, с каждым шагом ускоряя бег. «Легат вернется, уж будь уверен, но сначала надо позаботиться о живых». Глава 24. Через несколько минут бега в радиусе действия сферы внимания появилась отметка человека. Как-то не очень далеко Танис убежал, но мне так даже лучше. Когда спина парня замаячила впереди, я ничего не стал делать, далековато он был, а вот когда я подбежал к нему поближе, не останавливая свой бег, закричал: «Танис!» и, увидев, что он оглянулся, добавил: «Доставай зелье». Слава богам, он понял с первого раза и, скинув со спины вещмешок, опустился на колено. Так что, когда я к нему подбежал, он уже держал в руке склянку с зельем лечения. «Как он?» — с тревогой спросил Танис, глядя, как я укладываю на землю Грика. «Хреново, скорее всего», — ответил я, беря протянутое зелье. «Доставай еще одно. Я смотрю, тебе сильно досталось», — произнес он, вновь залезая в вещмешок. «Что там с демоном? Я же в этот момент осторожно вливал в гоблина красную жидкость». «Демон жив», — ответил я, придерживая голову гоблина. «Им сейчас лич занимается. Кто из них сильнее, я не знаю, так что лучше нам не тормозить». «Ну здорово, еще и лич», — выдохнул Танис с тревогой. «Он на нашей стороне», — произнес я, опуская голову гоблина на землю и беря из рук Таниса вторую склянку с зельем. «Сейчас главное до наших добраться». В несколько глотков опустошив склянку, протянул ее Танису. «Хоть эти склянки и созданы из алхимического стекла, каких-то денег они все-таки стоят». «Ага, сегодня на нашей, завтра на вашей», — проворчал Танис. «Вождь», — приоткрыл глаза гоблин, — «видел, как я его». Одновременно с его словами я почувствовал облегчение и радость. «Это было эпично», — гряк улыбнулся я. «Тварь определенно охренела от твоей скорости и наглости. А как ты летел, когда он тебя бросил?» — покачал я головой, продолжая улыбаться. «Гоблины поди сотню лет с такой скоростью не летали. Воистину, ты чемпион во всех смыслах». «Гряк доволен», — произнес он, закрывая глаза, после чего вновь потерял сознание. «Зелье лечения штука, конечно, отличная, но не ультимативная. Иначе такой работы как целитель не существовало бы. Тем не менее, после того, как я подлечился им, чувствовать себя стал гораздо лучше. А так как это дорогое зелье, еще и слегка взбодрился. В некоторых местах еще ощущалось тягучее чувство, да и левая рука как будто слегка онемела, зато пропала боль, которая довольно сильно мешала. Ну а гряк на фоне меня и вовсе практически трупом был, так что его нынешнее состояние норма. Хорошо еще вообще очнулся, пусть и ненадолго. «Дай-ка мне твою пластину связи», — протянул я к Танису руку. «А с твоей что?» — спросил он, одновременно доставая пластину из кармашка пояса. «А моя где-то там осталась», — усмехнулся я. «Все, что было навешено на меня поверх доспехов, осталось на поле боя. Хотя нет, ошибочка, все, кроме вещмешка. Работа величайшего артефактора мира с достоинством выдержала этот бой. Как же хорошо, что я додумался скинуть в храме часть содержимого вещмешка. Как же я рад, что ты там не остался», — произнес Танис, протягивая мне пластину. «Представь себе, я тоже», — усмехнулся я, активируя артефакт. «Гарана, это Дари. Гарана на связи, ваше высочество», — услышал я его голос. «Остановите продвижение и возвращайтесь обратно тем же путем», — отдал я приказ. «Мы с Танисом и Гриком идем вам навстречу». «Понял вас, выдвигаемся», — ответил Гарана. «Как вы, ваше высочество?» На это я усмехнулся. Все думал, спросит он или удержится. «Я и Танис в порядке, а вот Грика поломало», — ответил я. «Так что пусть товарий готовится к работе. Тащите сюда свои задницы», — услышал я голос целителя. «Уже бежим», — хмыкнул я. «Все, отбой». Подняв голову, посмотрел на Таниса. «Я в порядке», — произнес он. «Тогда погнали», — произнес я, поднимая Грика на руки. «Сильно устал? Говорю же, все в порядке», — отмахнулся Танис. «Я хоть и не магический воин, но все-таки и необычный человек. Пробегу столько, сколько надо». «Хорошо», — кивнул я. «Побежали». Вновь закидывать Грика на плечо не стал, пусть и не уверенно, но теперь у меня работают обе руки, так что могу позволить себе нести гоблина более осторожно. С Гараной и командой встретились минут через 20. Пусть Танис и хорохорился, но все-таки бегун из него такой себе. Из-за этого пришлось подстраиваться под его скорость. Ускорившись, оставляя Таниса позади, подбежал к группе людей и осторожно положил Грика на брусчатку. «Лечи», — выдохнул я, после чего поднялся на ноги и потянулся. «Тебя, похоже, тоже потрепали», — произнес целитель, опускаясь на колени рядом с гоблином. «Есть такое дело», — не стал я отнекиваться. «Потом и меня посмотришь». «Слава богам», — воскликнул Танис, добежав до нас. Посмотрев на Таниса, который упал на землю, стоило ему только остановиться, перевел взгляд на Гарана. «У меня правда все хорошо», — обратился я к старику. «Сейчас товарий подлечит Грика, осмотрит меня и двинем дальше». «Понял вас, милорд», — кивнул Гарана. «Проблемы были, врать не хотелось, но и говорить про демона тоже. Все прошло по плану», — пожал я плечами. «А демон восьмерка тоже в твоих планах присутствовал?» — усмехнулся Танис. «Вот ведь скотина!» «Милорд», — произнес Гарана строго, — «нас на обратном пути старший демон-лорд нагнал, пришлось мне сознаться. Но этот урод явно за мной охотился, так что мы бы с ним в любом случае встретились. Но даже так бой с ним прошел по плану». «По какому?» — прикрыл глаза Гарана. «По какому еще плану, милорд?» «Продержался до подхода лича», — ответил я. «Лич, значит», — сверлил меня взглядом Гарана. «То есть у нас сейчас за спиной не только демон восьмого уровня, но и лич», — влез в разговор Дурбованец. «Сейчас уже, скорее всего, только лич», — посмотрел я на жреца. «Вряд ли они так долго сражаются. На данный момент либо убил, либо отогнал демона, в ином случае мы бы до вас не добежали. Хочу уточнить, милорд», — произнес Гарана. «Вы с демоном сражались или бегали от него?» Вздохнув, потер переносицу. «Сражался», — ответил я. «Бегать по городу от подобной твари не лучшее решение». «По-вашему, лучшее решение сражаться?» — спросил Гарана возмущенно. «Да, лучше держать его в поле зрения», — ответил я серьезным тоном. «Даже без учета Дамана необходимо видеть, чем именно он бьет, и держаться поближе. Бегая я между домов, и он бы чем-нибудь массовым по мне ударил. А я, если что, магический воин, а не маг, я не могу телепортироваться на десятки и сотни метров. Это все, конечно, логично звучит», — признал он, отведя взгляд, — «но уж больно дико. Восьмой уровень угрозы — это не то, с чем может справиться шестизвездочный воин». «Так я и не пытался», — усмехнулся я, пожав плечами. «Я просто тянул время, бегая вокруг него. А если бы лич не пришел?» — нахмурился Гарана. «С гоблином я закончил, не дал мне ответить товарий. Теперь твоя очередь, принц. Если бы я ошибся в расчетах, ты бы меня больше не увидел», — ответил я Гарана, направляясь к целителю. «Но, как видишь, я не ошибся. С моими ранениями целитель разобрался довольно быстро, правда, под конец со вздохом покачал головой. «Потрепало тебя, принц», — произнес он, вздохнув. «На ближайшем привале, нормальном привале, займусь тобой и гоблином обстоятельно. Что-то не так?» — влез Гарана. «Ничего страшного», — бросил на него взгляд целитель. «Просто лечить магических воинов и так непросто, а уж когда они в сознании, сложность такого лечения увеличивается вдвое. У принца множество микроповреждений, которые...» — пожевал он губы. «Благодаря зелью вылечены, но кое-как, да и энергетику надо почистить. Все решаемо, но не в наших условиях. Время и спокойствие нужно». «Понял вас», — кивнул Гарана. «Думаю, нам пора выдвигаться, милорд». «Вождь», — подал голос гоблин, медленно поднимаясь на ноги. «Гряк не понимает, жив он или нет. Для проверки тебя можно ударить», — произнес Танис. «Если почувствуешь боль, значит, гряк сейчас шамана ударит», — проворчал гоблин. «Зачем?» — изобразил удивление Танис. «Шаман-то точно жив». «Логично», — почесал хохолок гоблин. «Но ударить все равно надо. Бегать ты, как я понимаю, не можешь», — произнес я, подойдя к гоблину. «Гряк может», — ответил он, подняв голову. «Только это будет смешно. Первый», — повернулся я к паладину. «Пусть кто-нибудь из твоих возьмет Грика. Хотя, пусть всех на спины сажают и в центр построения. Мага и жрецов», — уточнил первый. «Да», — покивал я, вслушиваясь, что происходит вокруг. «Я и Дан впереди, Гарана и первый, позади. Носильщики с грузом, в центре». После воссоединения с командой из города выбрались на удивление без приключений. Стычки с демонами были, но простые, без натужности и превозмогания. Такое впечатление, что противник либо куда-то переместился, в центр города, например, либо мертвые их с нашего пути убрали. Оставались лишь небольшие группки скрабов и чертей. В общем, из города мы выбрались и, немного отдохнув, побежали дальше. Продвигались, естественно, на юг, но опасаясь преследования по пути смещались на запад. Это несколько удлиняет дорогу домой, но лучше обойти Портум западнее, чем восточнее, где мы окажемся неподалеку от поселения демонов. Уж не знаю, свяжутся ли с ними демоны Агеи, чтобы те перекрыли нам путь, но рисковать не хотелось. Пройдя между Портумом и Софицем, резко повернули на восток, а потом опять на юг. После небольшого совещания во время одного из привалов решили идти не в Суру, пробираясь через Веронный Гаан, а в ближайший город охотников Даск, что в королевстве Верн, и уже оттуда, по территории людей, спокойно доберемся до Суры. Направляясь к западным воротам Суры, шли вдоль огромной очереди торговцев и крестьян, которые, как и мы, хотели попасть в город. Только вот среди нас были аристократы, что позволяло игнорировать любую очередь простолюдинов. «Сегодня день какой-то особенный или что?» – спросил я. «Откуда столько желающих в город попасть?» «Все как обычно, милорд», – ответил на это дурбованец. «Здесь каждый день так, каждый день», – посмотрел я на него. «А не многовато ли для дыры вроде Суры? Для охотников может и дыра», – пожал он плечами. «А для простого люда пересечение торговых путей? Да и товары здесь какие-то производят, но об этом я мало знаю». «А я думал, ладно, неважно», – дернул я щекой. «Хотя нет, почему тогда в городе так людей на улицах мало?» «Я не знаю, милорд», – вздохнул дурбованец. «Но здесь, на западе города, людей на улицах всегда полно. Хаем, а в западной части Суры я и не бывал ни разу. В сам город, как я и говорил, мы попали без очереди, после чего, не задерживаясь, направились в сторону своего дома. Как и говорил жрец, запад города буквально дышал жизнью, напоминая то, что мы увидели в доске. Вернский город охотников, в отличие от известной мне Суры, был переполнен людьми. Торговцы, обычные прохожие, музыканты, ну и конечно же охотники ходили по улицам доска в огромном количестве. Причем последние, в отличие от охотников Суры, имели в среднем две звезды. За то недолгое время, что мы там пробыли, я видел аж двух охотников с пятью звездами. Учитывая, что специально не искал, встретить подобных воинов, просто гуляя по городу, довольно проблематично. А еще в доске, как и в Тайме, у охотников были гильдии, что тоже показательно. В Суре подобным никто не заморачивался. Чем ближе мы подходили к центру Суры, тем меньше людей встречалось на улицах, демонстрируя привычную мне картину этого города. Захолустье, как ни посмотри. Что забавно, оказавшись в привычной обстановке, я как будто расслабился, ощутив на плечах усталость после прошедшего рейда. Тут до дома-то всего ничего оставалось, а мне хотелось просто упасть и заснуть. Можно даже вот здесь, у знакомой лавки торговца овощами. Фух, надо собраться, если уж и спать, то в мягкой кровати. Жрецы сопровождали нас практически до самого дома, не из-за какой-то там вежливости, понятное дело, просто им было по пути. Лишь в самом конце, когда нам надо было поворачивать на свою улицу, они, попрощавшись, отправились дальше. Так как рейд изначально предполагался долгим, Дан не стал оплачивать свою комнату в гостевом доме, перетащив все вещи к нам, поэтому сейчас он топал вместе с нами. Комнат у нас хватает, так что где ему расположиться найдется. Наверное, даже стоит предложить ему остаться, а то он единственный, кто в отрыве от команды живет. Пока шел к калитке, по привычке осматривал улицу в поисках каких-либо изменений, но, слава богам, ничего не обнаружил. Даже у Тагана, судя по смеху его детишек из дома, все хорошо. Ну и отлично. Оказавшись в доме, сразу же поднялся на второй этаж, к себе в комнату, где и скинул вещмешок с доспехами. «Боги, вот оно, счастье!» – простонал я, выгибаясь в пояснице. Очень хотелось упасть на кровать и заснуть, но я все-таки заставил себя пойти и принять ванну. Из последних сил, добравшись до кровати, рухнул на нее и отрубился. Проснулся только утром. И вроде что такого, я всегда просыпаюсь в это время, только вот домой мы вчера вернулись еще до обеда. Не слабо так поспал. Спустившись на первый этаж, обнаружил в гостиной бодрого Таниса и не менее бодрого Грика, заваривающего кофе. «Мне тоже сделай», — попросил я Грика, после чего обратился к Танису. «Вы когда проснулись?» «Часа три назад», — ответил он, сидя за столом, с кружкой чая. «Нифига вы ранние пташки», — покачал я головой. «Так мы и легли вчера, когда?» — пожал он плечами. «Странно, что ты так долго спал. Дан со стариком уже вон, во дворе тренируются. А сейчас точно утро», — нахмурился я. «Самое что ни на есть настоящее», — улыбнулся Танис. «Скоро уже завтракать идти надо». «Хорошо, сейчас ванну приму, кофе выпью и пойдем», — произнес я, направившись в ванную. В таверне было на удивление мало людей. Я как-то уже привык, что здесь с самого утра столпотворение, так что немного удивился. «Милорд!» — крикнул Ашар из-за своей стойки. «С возвращением!» После этого те немногие люди, что присутствовали в таверне, начали выкрикивать приветствия, радуясь нашему возвращению. Непонятно почему, правда, но как мне показалось, искренне. Обычно я просто отмахиваюсь, так как людей слишком много, но в этот раз решил поздороваться со всеми, так что до своего стола добрался далеко не сразу. Охотники, кстати, помимо приветствия, сообщили и о том, что меня ожидает группа людей аристократической наружности. Уже месяца два, причем, С местной аристократией у меня проблем нет, поэтому и волнение у меня эта информация не вызвала. Ну ждут и ждут, когда-нибудь дождутся. После завтрака передо мной встал вопрос, идти в храм за своими вещами, которые я оставил там перед рейдом или не идти. Таскать вещмешок, который прибавит в весе, не хотелось, так что имеет смысл на некоторое время подзабыть о складированных там трофеях. Если повезет, жрецы не станут напоминать. С другой стороны, это как-то нагловато. Может, сначала, пожалуй, да, надо бы заглянуть к Шиграну, посмотреть, что там со строящимся складом. Все-таки мы почти 4 месяца отсутствовали, а склад это не то чтобы сложное сооружение. Ладно, так и сделаем, сначала к Шиграну, а там по обстоятельствам. Вот уже 2 месяца команда возвращения принца домой проживала в Суре. Было скучно. Еще и эта необходимость бывать в таверне охотников раздражала. За принцем из Атолы приехали 3 человека: Невипир, второй сын герцога Барбосского, барон Сельви Красус, брат главы рода вассального Стратусом, и фрейлина королевы Авида, Битуция Авида, дочь барона Битуция. Однако сейчас с ними в Суре проживала еще и роль Атиана, которую они прихватили в посольстве Атолы, когда проезжали мимо столицы Драума. 4 человека благородных кровей, которые на 2 месяца застряли в этой дыре. А так как леди отказались лишний раз посещать таверны вульгарных охотников, наведываться туда приходилось мужчинам. Правда, у Невиа эти посещения проблем не вызывали, ему было плевать, где завтракать, да и просто зайти не проблема. Несмотря на свой статус, значительную часть своей жизни, а ему недавно 26 лет стукнуло, молодой Стратус провел в легионе, а там куртуазность еще поискать надо. Привык он находиться в обществе простых людей, и его это не напрягало. А вот барон Сельви эти походы не любил, и таверны простых людей посещал крайне редко. Вот и в этот раз Неви отправился завтракать в одиночестве, оставив дам на Сельве, который повел их в ресторан. И первое, что бросилось Невию в глаза, когда он зашел в большую таверну, она гудела. Людей было больше обычного, и все они обсуждали возвращение милорда. А кто такой милорд, они, за 2 месяца жизни в городе, узнали давно, как и о его невероятных похождениях, которые звучали как обычные байки. Скорее всего, некоторая часть из этих рассказов – правда, но учитывая уровень принца, страшно подумать, через что пришлось пройти центуриону Гарана. Надо бы с ним поосторожнее, забота о взбалмошном принце нервов не добавляет. Вернувшись домой, точнее, в апартаменты гостиного дома, он быстро переоделся и, узнав на первом этаже о том, что его соратники еще не возвращались, принялся их ждать. Благо недолго, вернулась троица минут через 10. После озвучивания добытой информации дамы убежали переодеваться. Зачем, только непонятно. Ладно он, по тавернам в дорогой одежде лучше не ходить, но им-то это зачем? В общем, пришлось подождать еще, пусть будет немного. В итоге, у дома принца, местоположение которого они давно уже выяснили и куда они тоже время от времени наведывались, четверка аристократов оказалась только через 2 часа. «Эй, парень!» – выкрикнул Сальви, обращаясь к незнакомому мужчине, который сидел на земле, скрестив ноги. «Позови хозяина, барон!» – попенял ему Неви. «Видно же, что он медитирует. Не стоит мешать людям, когда они заняты подобными вещами. Не хочу показаться высокомерным снобом, но вы думаете, мне есть дело до того, чем занимается какой-то простолюдин?» Приподнял бровь Сальви. «А он явно простолюдин, аристократ не станет медитировать, сидя на земле, дурачок». Невию оставалось только вздохнуть. Говорить о том, что аристократы, развивающие стихию земли, именно так и медитируют, он не стал. Если уж старику суждено попасть в неловкую ситуацию, то кто он такой, чтобы ему мешать? «Дан занят, кто такие?» — спросил гоблин, неожиданно появившийся перед калиткой. Они слышали, что в команде принца есть гоблин, но увидев его вживую, все равно удивились. Не в последнюю очередь потому, что вообще видели гоблина впервые. Не знал, как обратиться к гоблину Сальви. «Мы ищем человека по имени Дарий», — произнес Неви. «В Суре он больше известен под прозвищем Милорд». «Вождя нет», — ответил гоблин и, немного подумав, добавил: «Гарана тоже. Не подскажешь, когда вернется вождь?» — спросил Неви осторожно. «Боги его знают, что за характер у этого гоблина. Ссориться с членом команды принца не хотелось, даже с гоблином. Гряк не знает», — пожал гоблин плечами. «К обеду должен. Вождь редко обед пропускает». Неожиданно входная дверь дома распахнулась, и наружу вышел объятый фиолетовым пламенем парень. «Гряк!» — закричал он. «Греку пора!» — произнес гоблин. «Если что, в моей смерти виноват тупой шаман. А это...» — растерялся Неви, переводя взгляд с гоблина на мага и обратно. «А...» — но гоблина уже не было. Зеленый карлик растворился в воздухе, оставив их наблюдать за беснующимся во дворе магом, ищущим, куда делся гряк. «Удержание!» — неожиданно рявкнул маг, резко выкинув руку в сторону по-прежнему открытой двери. И что удивительно, именно там и обнаружился гоблин, застывший в нелепой позе с поднятой ногой. «Весело они тут живут», — произнесла Тиана. «Почти как мы в посольстве». А вот Неви думал о другом. Парень, медитирующий на земле и совершенно не обращающий на творящиеся во дворе действа, имеющий при всем при этом 4 звезды, маг, явно не меньше 3-го круга, гоблин, способный растворяться в воздухе. Где принц умудрился найти этих смертных? Как он собрал их в одну команду? И какое влияние они имеют на принца Атолы? Что-то подсказывало Невию, что вернуть Дарья Романа домой будет несколько сложнее, чем им казалось. «Ну и что вы тут встали?» — раздался у них позади мужской голос. «Дайте пройти уже, смотри, как вылупились, Гарана, неадекваты какие-то. Ну-ка, жахни чем-нибудь посильнее, от греха подальше». Глава 25. «Айда к Шиграну», — произнес я, выйдя из таверны. «Гряк хочет домой», — произнес гоблин. «Гряк не хочет шляться по городу». «Да тебе и не нужно», — пробормотал я, глядя на него. «Дан, Танис, вы тоже можете идти. Да и ты, Гарана, уж до торговца я и сам дойду». «Я лучше с вами, милорд», — ответил Гарана. «Дома мне особо нечем заняться. Медитация, книги, саморазвитие», — начал я перечислять. «А, впрочем, неважно. Со мной так со мной. Ладно, все, мы пошли». «Милорд», — остановил меня Дан. «Если вы не против, я бы хотел сходить оплатить комнату в гостевом доме». «Зачем?» — не понял я. «А, ну да. Слушай, может, ты с нами останешься? Зачем лишние деньги тратить? Да и неудобно это. Проще же, когда все вместе живем. А можно?» — спросил он осторожно. «Все-таки я не аристократ, и не маг, и не гоблин», — влез гряк. «Да, и не гоблин», — посмотрел на него Дан. «Было бы нельзя, я бы не предлагал», — пожал я плечами. «Тогда почту за честь», — поклонился Дан. «Давай вот без этого», — поморщился я. «Мы не во дворце. Прошу прощения, милорд», — вновь поклонился он. «Мда, мне оставалось только вздохнуть. Все, иди обустраивайся», — махнул я рукой. Глаз зацепился за старика с лютней, идущего в нашу сторону вместе с парнем моего возраста. Похоже, бродячие музыканты и до центра города добрались. «Утречка, милорд», — поприветствовал меня знакомый охотник перед тем, как зайти в таверну. «Ага», — кивнул я ему. «Ладно, пойдем. Кстати, Гарана, ты не в курсе, в городе есть книжные магазины?» «Есть», — ответил он, последовав вслед за мной. «Как минимум 3. Но книги там дорогие и мало что интересного есть». «А что?» «Да так, интересно просто стало», — дернул я плечом, осматривая улицу, по которой мы с ним шли. «Ну ведь дыра, как ни посмотри. Пустые улицы, малое количество лавок, даже подметальщиков тротуара нет, а книжные есть. Это, если что, показатель. В маленьких никому не нужных городках и тем более деревнях книжных магазинов нет. Невыгодно их там держать. То есть Сура реально серьезный город. Просто я все эти годы жил в самой спокойной его части. Вот так устройство мира и рушится. Понятно теперь, почему здесь так стражи много было. Я-то думал, они охотников контролируют, а на деле не только. Здесь еще и производства какие-то имеются, а армейцев нет. Хотя это как раз понятно. Армейские подразделения редко в городах базируются, незачем им это. Разве что в городах государственного значения, типа столиц. В остальных случаях у армии свои базы есть, поставленные там, где они принесут максимум пользы. Понятно, что исключения бывают, например, Таим, который находится под постоянными атаками демонов, чего в Суре нет. Лавка Шиграна, когда мы до нее дотопали, понятное дело, была открыта, а вот сам торговец отсутствовал. «Прошу прощения, милорд, он буквально 10 минут назад ушел», — развел руками парень за прилавком. «И куда он ушел?» — вздохнул я. «На склад пошел», — ответил мне парень. «На новый, который построили недавно». «Что ж, по крайней мере склад построен. Где располагалось нужное нам место, мы не знали, так что пришлось расспрашивать парня». Его пояснения, для людей, которые плохо ориентируются в городе, были немного путанными, но кое-как в них разобравшись, отправились искать торговца дальше. На эти самые поиски потратили почти час, в основном потому, что склад располагался довольно далеко от лавки Шиграна, но и незнание этой части города тоже сыграло свою роль. Тем не менее, огромный склад – это не та штука, которую невозможно найти, так что с помощью прохожих, которых там было на удивление много, мы все-таки добрались до нужного места. «А ничего так, домик», – произнес я, осматривая огромное трехэтажное здание из кирпича. «И это они за 4 месяца отгрохали?» «Как видите, милорд», – ответил Гарана на риторический вопрос. Ворота склада были открыты, туда-обратно вереницей шли люди, груженные тюками. И судя по количеству телег с грузом, им еще долго работать. Подойдя к мужчине у ворот, который отмечал что-то на дешевой бумажке, спросили у него о Шигране. «Не мешайте», — ответил мужчина, даже не посмотрев на нас. Внутри он: «Строить из себя возмущенного аристократа я не стал», молча кивнув, хоть мужчина этого и не видел, направился к открытым настежь воротам. Зайдя на склад, осмотрелся. Широкий длинный коридор заканчивался лестницей на второй этаж, а вдоль коридора, по обеим сторонам, располагались большие двери, ведущие в отдельные части склада. Одна из этих дверей была открыта, и именно туда люди таскали тюки. Сам склад мне понравился, не зря вложился, а вот то, что нас никто не останавливает, плохо. Учитывая, что именно я здесь буду хранить, хотелось бы увидеть хоть какую-то охрану. Шигран нашелся в том помещении, куда грузчики складировали товар. «Милорд», — воскликнул он, заметив меня, и быстро подойдя, поприветствовал. «Рад видеть вас, милорд. Как вам склад?» «Монументально», — покивал я. «Думал, какая-то ерунда будет из глины, а тут аж кирпич использовали. Только охраны нет». «Охрана будет, милорд», — ответил Шигран. «На время складирования здесь ваших трофеев я собираюсь нанять охрану. А насчет кирпичей, почему бы и нет? Недалеко от города их производство, так что вышло не очень дорого. Вот найм магов для формирования охранной сети, вот это вот было дорого. Кстати, милорд, надо будет как-нибудь внести вас в систему охраны как совладельца. Если тут магическая охранная система, то зачем тогда тут охранники нужны?» Запутался я. «Для перестраховки, милорд, все-таки ваши трофеи», — запнулся он, оглянувшись. Видимо, не хотел говорить о цене на людях. «Все-таки это ваши трофеи, а не кого-то там». «Понятно», — бросил я взгляд на работающих грузчиков. «Так что, как я понял, место для этих самых трофеев уже готово». «Конечно, милорд», — кивнул он. «Второй и третий этаж полностью в вашем распоряжении. Только смею предложить немного подождать, пока я не найму охрану». «Хорошо, договорились», — произнес я. «Пришли кого-нибудь, когда все готово будет». «Вас понял, милорд», — поклонился он. Попрощавшись с торговцем, потопали обратно. Опять немного заплутали, но все-таки вышли в центр города, откуда уже известной дорогой пошли к храму. Раз уж такое дело, можно и забрать вещички. Зайдя в храм, подошли к младшему жрецу, который выполнял роль дежурного, к которому все идут с вопросами. «Приветствую, уважаемый», — обратился я к нему. «Дарий Романо». В последний момент вспомнил, что я вроде как скрываюсь, но уже было поздно. «Приветствую, милорд», — поклонился жрец. «Чем могу быть полезен?» Похоже, он не догнал, кто перед ним. «Ничего удивительного в этом нет, только в Атоле абсолютно все знают Романа, а в остальной части мира это просто родовое имя. Далеко не все аристократы знают, кто это, что уж говорить про младшего жреца храма Суры. Мне бы, а кого мне собственно звать-то? Дождамин еще в городе? Ты, вообще, знаешь, кто это?» «Далеко не факт, что дурбованец кричал о себе на каждом углу. Не уверен, милорд», — произнес он осторожно. «Позови кого-нибудь из старших», — вздохнул я. «Ну или святого Талия. Скажи, что их Романа ищет». «МММ», — слегка растерялся жрец. «Видимо, здесь далеко не каждый может позвать святого». «Вас понял, милорд. Прошу, подождите пару минут». Отвесив поклон, жрец убежал. «Мне даже интересно стало, представься я простолюдином, то есть озвучь одно имя, был бы он таким шустрым». Вернулся мужчина довольно быстро, и не один, а в компании жреца постарше. Причем подошел ко мне именно старший жрец. «Приветствую, милорд», — поклонился он. «Меня предупредили о вас, прошу, следуйте за мной. Мне бы просто вещи забрать», — произнес я, последовав за жрецом. «Прошу прощения, милорд, мне просто сказали привести вас к старшему брату», — ответил жрец. «Ни о каких вещах я не знаю». «Ладно, как скажешь», — произнес я тихо. Пройдя по нескольким переходам, мы наконец дошли до скромно обставленного помещения. Стол, стул, пара кресел, пара шкафов и небольшой столик — вот и все, что здесь было. Когда я вошел, сидящий в одном из кресел дурбованец поднялся на ноги. «Добрый день, ваше высочество», – поздоровался он. «Рад вас видеть. Честно говоря, уже хотел сам к вам в гости наведаться». «Зачем?» – остановился я возле второго кресла. Гарана же пристроился за моим плечом. «Ради награды, ваше высочество», – улыбнулся он. «Прошу, присаживайтесь». Обойдя кресло, опустился в него, следя за дурбованцем, который направился к столу. «Я думал, моя награда – это то, что храм у меня в должниках останется», – произнес я. «Это дополнительная награда», – ответил он. «Можно сказать, что вы ее выторговали. Однако, если помните, я говорил о том, что ваша награда гарантирована, и эта награда определена госпожой Мелой. Вы свою часть сделки выполнили с блеском, теперь наш черед. Прошу», – протянул он мне небольшую каменную шкатулку, с виду каменную, хотя по весу такого не скажешь. Открыв ее, обнаружил внутри небольшой прозрачный кристалл, который словно зарос лозами из серебра. В нижней части кристалла светилась небольшая желтая звездочка. «И что это?» – спросил я, посмотрев на дурбованца. «Божественный артефакт», – ответил он, пожав плечами. А у меня от его слов аж брови взлетели. «В мире выделяются 4 основных вида артефактов. Классические артефакты, которые создают маги, духовные артефакты, которые создают в основном гоблины, артефакты демонов и божественные артефакты. Последние самые редкие, нечасто нас боги балуют благословением каких-либо вещей. И именно божественные артефакты самые удивительные. Мало того, что никто не понимает, как они работают, так подобные артефакты еще частенько обладают эффектами, которые никто не может повторить. Например, известен меч, который дает простому человеку сразу 9 звезд. Да в принципе, любому человеку. Неважно, магический он воин, маг или простой обыватель. Именно неразборчивость в том, кому он дает силу, и есть самое удивительное. Я, например, даже представить себе не могу мага, у которого есть еще и звезды. Правда, этот меч находится в одном из храмов королевства Шаты, что расположено на восточной клешне континента, и его уже хрен знает сколько лет не видели. В книгах по истории пишут, что только благодаря этому мечу пуаринская трагедия не привела к падению Восточного фронта во время войны с Инферно. «И что он делает?» – спросил я, с диким любопытством. «Скрывает ваш истинный ранг, ваше высочество», – ответил дурбованец с улыбкой. «Возьмите кристалл в руку, и любой магический воин скажет, что у вас всего 1 звезда». Признаться, я испытал легкое разочарование, которое постарался скрыть. Умом-то я понимаю, что артефактов уровня того самого меча 1, но в глубине души все-таки надеялся на нечто подобное. Жаль, конечно, но все логично, не та у меня работа была, за которую платят настолько дорого. Даже этот кристалл, если подумать, слишком большая награда. Озвучивать свою последнюю мысль я, естественно, не стал. «Гарана», — произнес я, достав кристалл из шкатулки. «1 звезда, милорд», — ответил он. «Интересно», — покрутил я артефакт в руке, — «только как-то слишком очевидная ложь. Никто не поверит, что у меня 1 звезда». «Если подадите в кристалл ману», — произнес дурбованец, — «звезд станет больше. Работает и в обратную сторону, надо только вытянуть из артефакта энергию». «Вытянуть?» — приподнял я бровь. «Я воин, жрец, я не умею втягивать энергию, только отдавать. Это божественный артефакт, ваше высочество», — ответил он с улыбкой. «Конкретно с ним сможете. Просто представьте, как вы это делаете. И сразу скажу, богиня отдала артефакт вам, так что никто кроме вас воспользоваться им не сможет. Для того, чтобы он работал, мне его касаться нужно?» — уточнил я. «Нет, просто держите поближе к телу», — ответил жрец. «Касание требовалось только в начале, для определения хозяина. А я могу сделать так, чтобы во мне видели 9-звездочного?» — спросил я, медленно вливая ману в кристалл. «Гарана, 4 звезды, милорд», — произнес он. «Конечно можете, ваше высочество», — ответил дурбованец на мой вопрос. «Только не вижу в этом смысла. Лучше иметь такую возможность, чем не иметь», — произнес я, продолжая вливать ману. «Гарана, точно не скажу, милорд, но больше 6 звезд», — услышал я ответ старика. После этого попытался вытянуть ману из кристалла. Для меня это диковато было, но, последовав совету жреца, представил, как вытягиваю ману кристалла через пальцы. И ведь получилось. Правда, чисто физически я ничего не почувствовал, но звезды внутри артефакта начали гаснуть. Немного поэкспериментировав, настроил артефакт на 4 звезды, после чего положил его в карман рубашки. «Что ж», — произнес я, переведя взгляд на жреца, — «благодарю за такой дар. Это всего лишь оплата услуг, ваше высочество», — качнул головой дурбованец. «Дороговато для простой оплаты услуг. Ну да ладно, не мне жаловаться. Если у вас все, то я бы хотел забрать вещи со склада храма», — произнес я. «Да, у меня все», — кивнул дурбованец, поднимаясь на ноги, добавил. «Позвольте проводить вас на склад. Благодаря помощи жрецов оставленные здесь трофеи я забрал довольно быстро. Мне и нужно-то было просто держать вещмешок открытым, в то время как жрецы закидывали внутрь ящики, по которым они, пока я отсутствовал, разложили все трофеи. Надеюсь, не прикарманили ничего». С вновь потяжелевшим вещмешком я и Гарана вернулись в главный зал храма. Со жрецами мы распрощались, так что, поправив лямки, я уже хотел было отправиться на выход, но взгляд зацепился за стоящую посреди зала статую Мелы. Глядя на ее спокойное выражение лица, испытал приступ раздражения. «За артефакт, конечно, спасибо», — пробормотал я, — «но проштрафилась ты знатно. Не стоит обращаться подобным образом к богине, милорд», — произнес Гарана тихо. «Таких врагов лучше не плодить. Знаешь, старик», — перевел я на него взгляд, — «по опыту предка могу сказать, что богам глубоко плевать на наши слова, что эти муравьишки матерятся, что просит, все едино. Интересно», — ответит, — «нужно, помогут, а на большее и рассчитывать не стоит. Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы боги отреагировали на твои слова. Ладно, пойдем уже домой». Путь наш длился недолго и прошел без приключений. У меня даже немного настроение поднялось на подходе к дому. Повернув на улицу, где стоял наш дом, увидел группу из 4 людей, топчущихся возле калитки. Возле моей калитки, если что, 2 мужчин и 2 женщины. Поначалу было любопытно, не каждый день к тебе в гости приходят люди в дорогой одежде. Однако в какой-то момент я узнал одну из 2 дам, и настроение тут же упало. Не сильно, но показательно. Судя по тому, что в этой компании находится фрейлина матери, меня посетили мои любимые подданные. И как мне кажется, в атолле решили вернуть принца. Эти типы еще и внимания на нас не обращали, сосредоточившись на общении с гоблином. Подойдя к ним со спины, немного постоял. «Ну и что вы тут встали? Дайте пройти уже, из-за этих придурков я в собственный дом попасть не могу». После моих слов все 4 вздрогнули и резко обернулись. «Смотри, как вылупились, Гарана, неадекваты какие-то. Ну-ка, жахни чем-нибудь посильнее, от греха подальше. Ваше высочество», — проблеял парень. «Судя по гербу на пуговицах, парнишка из Невеев». «Неви, да», — произнес я задумчиво. «Ты-то мне и нужен, а вот вы 3. Ладно, шутки в сторону. Проходите, раз пришли, послушаю, что вам надо». Глава 26. Честно говоря, когда я их только увидел, точнее, когда понял, откуда они, мелькнула у меня в голове крамольная мыслишка послать эту компашку куда подальше. Но воспитание победило, да и не сделали мне ничего такого, чтобы я обращался с ними столь грубо. Разве что фрейлина матери, которую я поначалу и не узнал. Эти стервы, я имею в виду всех фрейлин матери, общались со мной довольно неприятным тоном, как будто я тот, кто им мешает. Идиот, которого нельзя послать куда подальше. Черту никто из них ни разу не пересек, но слышит в голосе «да когда ж ты отсюда свалишь» было неприятно. Но даже так, черту они, как я и сказал, не пересекали, а значит, и мне не стоит. К остальным аталийцам у меня в принципе претензий не было, я их просто не знал. Да, парень из рода Невеев, да, Гарана к этому роду испытывает неприязнь, но я-то нет, да и сам парень мне ничего не сделал. Я уж молчу о том, что мне надо отдать ему меч рыцаря смерти.